Конфуций нашел во всем этом самоочевидное оправдание нравственной интуиции в человеке. Оргиастические обряды с кровавыми жертвоприношениями, неистовыми плясками и шаманскими причитаниями он вообще не признавал за ритуал и был бы несказанно удивлен, если бы узнал, что современная наука считает их законной разновидностью человеческой обрядности. Для него открытие человеком своей сопричастности жизни других людей неотделимо от претворения ритуала, дающего внятное выражение этому первичному проблеску человеческого сознания. А если бы Конфуция спросили, откуда берется в человеке моральная интуиция, он смог бы ответить лишь, что человек потому и становится человеком, что сознает себя живущим среди людей. Итак, для Конфуция сознание морально по своей природе, и наш жизненный опыт есть, собственно, форма морального знания. Согласно его учению, весьма напоминающему в этом пункте Аристотелева, люди становятся добродетельными не путем абстрактных размышлений, а выбирая добро, или, точнее, путь добродетели в конкретных жизненных ситуациях. Правда, в отличие от западной этической мысли с ее религиозной подоплекой, конфуцианству не свойственно подчеркивать трудности и непредсказуемые последствия такого выбора. Для Конфуция человек может выбирать только свою подлинную самость, так сказать, находить себя. Соответственно, конфуцианскому мужу, во всяком случае в древности, были неведомы угрызения совести. По словам Конфуция, подвижник пути подобен стрелку, который либо поражает стрелой мишень, либо промахивается. И если он допускает промашку, ему следует хладнокровно искать причину неудачи в самом себе и с еще большим усердием продолжать свое совершенствование. Добродетель же есть не что иное, как осуществление своего призвания, своей судьбы. Она самодостаточна и сама себе служит наградой. Потому-то для Конфуция добродетель не сводится к тому или иному конечному приходящему действию, но является собой как бы бесконечную действенность. Мудрому совсем не обязательно уметь что-то делать. Легко ли человеку применять заложенные в нем знания нравственных начал? Как человек практически и к тому же не имевший предшественников в своих размышлениях о добродетели, Конфуций не чувствовал необходимости отвечать на этот вопрос. Точнее, он давал на него очень противоречивые ответы. Иногда он говорил, что применять это знание очень легко, а иногда, что очень трудно. Кроме того, с присущим ему благоразумием он констатировал, что люди одарены нравственным чутьем не одинаково. Есть такие, кто все знает от рождения, а есть и неисправимые глупцы. Первым учиться не нужно, вторым бесполезно. Но подавляющее большинство людей стоят где-то посередине, и им учение и нужно, и полезно, потому что оно развивает нравственную интуицию, придает ей четкую форму и дает возможность пользоваться этим сокровищем в разных житейских делах. Польза учения в том, что оно предъявляет человеку нравственные образцы, то есть типы поступков, соответствующие ритуалу и побуждающие к моральному совершенствованию. Образцы эти необходимы хотя бы потому, что в одиночестве человек не может стать человечным. Он добродетелен в той мере, в какой соотносит себя с другими людьми. Человек же, утративший чувство общности с окружающими, неизбежно дичает и даже, добавили бы мы сейчас, сходит с ума. Однако каждый образец добродетельного поступка по-своему уникален, а число образцов поистине безгранично. Конфуций не желает и не умеет жертвовать уникальностью нравственного знания, то есть, по сути, уникальными качествами каждого момента человеческой сообщительности. Поэтому Конфуций не спешит формулировать всеобщие принципы и идеалы морали. Для него знание всегда есть знание типа ситуации. Он не дает отвлеченных определений, а призывает тематизировать и, значит, нравственно оценить все пережитое и узнанное, а потом включить выводы нравственной рефлексии в каталоге поучительных примеров. Учение для Конфуция есть именно правильное ориентирование человека на жизненном пути. Небо молчит, но зато человек расширяет путь. Каждое поколение вносит свой вклад в копилку нравственной мудрости, вводя новые рубрики знания и уточняя содержание старых. Это не значит, конечно, что человечество у Конфуция обречено на чисто формальную каталогизацию жизненных случаев. Хотя изрядная доля традиционной китайской учености сводилась как раз к этому занятию. Человек может и должен возвышаться до общего проникновения в суть вещей, идти от земли к небу. Но он должен делать это постепенно, самостоятельно определяя для себя каждую новую ступень своего совершенствования. В конце пути он может вместить в себя весь мир. Но в конечном счете он может лишь со всей ясностью и убежденностью выявить чувство, которое с самого начала вело его к высотам мудрости. Это чувство выражается в одной и, в сущности, единственной универсальной этической максиме. Учитель Кун неоднократно определяет ее в следующих словах. «Не делай другому того, чего сам себе не желаешь». Если небеса молчат, другой путеводной нити в моральном усилии просто не может быть. Итак, жизнь и учение для Конфуция обуславливают друг друга. Невозможно указать, где кончается одно и начинается другое. Живущий поистине обязательно учится. Воистину учащийся непременно живет полноценной жизнью. Мудрость учителя Куна есть просто решимость и умение принять сполна все, что дается человеку судьбой. А пока Кун Цу продолжал жить, освободившись от сомнений, простой и возвышенной жизнью человека, нашедшего опору в самом себе. Наградой за душевную стойкость ему стал круг преданных учеников, людей очень разных по характеру, возрасту и положению в обществе. Все же тон среди них задавал Цзылу. Прежний хвостун и задира теперь употребил весь жар своей души на служение учителю и, кажется, не обманул его ожиданий. Смелый, преданный, безукоризненно честный даже в мелочах, Цзылу словно был создан для того, чтобы являть собой образец душевного благородства, которому учил его учитель. Сам учитель любил беседовать с Цзылу, хотя частенько потрунивал над его горячностью. Ценя преданность и усердие своего старейшего ученика, он не умалчивал о его недостатках, советовал ему быть рассудительнее и сдержаннее. Почти не проходило дня, чтобы в ворота дома Кун Цу не постучался гость, пришедший за наставлением. Кун Цу вежливо принимал каждого и каждому старался помочь. Соседи не скрывали своей гордости тем, что живут бок о бок с такой знаменитостью. Главным делом Конфуция по-прежнему были его ученики. Став знаменитым, он не изменил своим принципам. Брал в обучение каждого, кто мечтал учиться у него. Он учил даже свою невестку. А кто учиться не желал, очень скоро уходил сам, потому что ни чинов, ни богатства, ни славы учитель Кун не обещал. Людей по-прежнему привлекали не столько те призрачные возможности сделать карьеру, которые сулило им обучение у Конфуция, сколько личный пример и личное обаяние этого человека. А тут уже сословная принадлежность отходила на второй план. По всей срединной стране ходила молва о лузком ученом, в доме которого потомки царских родов и безродные бедняки вместе читали книги, по-товарищески помогали друг другу. Одним это казалось чуть ли не потрясением государственных устоев, другим — возрождением золотого века великого единства людского рода. И редкий чужеземный посол, прибывавший ко двору Дингуна, упускал случай навестить необыкновенного ученого, который, не имея никакой власти, собрал вокруг себя так много верных последователей. Сам о том не думая, Конфуций создал невиданную прежде общность людей, духовное братство, живущее по мирским законам, но готовое принять в свою среду любого, кто разделял его идеалы.